Противостояние. Киллан поднялся на возвышение. Низкорослый и щуплый, он казался рядом с рослыми воинами пигмеем. Доспехи же придавали ему еще большее сходство с жабой. «Граждане! Члены совета!» — выкрикнул он, брызжа слюной. «Мы победили! Те, кого мы боялись столько лет, разбиты, и нам предстоит решить их судьбу. Мы можем наложить на сибаритов дань, но даже если мы заберем у них все и оставим голыми, они поднимутся и разбогатеют вновь с помощью своих могущественных друзей, тиренов и милитян. Такая победа, которой мы добились, дается только раз, и надо ею воспользоваться, чтобы уничтожить врага раз и навсегда. Вы спросите, как это сделать? Ведь разрушение такого города потребовало бы много времени и сил. И я вам отвечу. Вспомните, как Геракл выполнил задание Эврисфея по расчищению Авгиевых конюшен. Он пустил на них реку. Дадим же работу Сирису и Кратису. Направим их на Сибарис. Пусть они его разнесут, как навоз, и покроют своим песком, чтобы, если и останется имя Сибариса, никто бы не мог отыскать его место. Восторженный рев заглушил последние слова. Когда все стихло, Киллана сменил Пифагор. Никогда он еще не был так красив, как в тот запомнившийся всем день. Если бы не седая шапка волос, его можно было принять за юношу. Лицо светилось благородством, глаза — умом. «Только что кротонцы, — начал Пифагор, — проходя по Агоре мимо статуи Милона, я ощутил на себе его неподвижный взгляд и остановился. Я вспомнил тот далекий день, когда, возвращаясь из Сибариса, мы с ним отдыхали на берегу Сириса, перед тем, как его перейти и услышать «Хайре, Пифагор!» Хочу вам сказать, что я был удивлен не менее Милона и не тем, что меня приветствовала река. Я терялся в догадках, почему она приветствовала именно меня, чужеземца, не успевшего еще ничего сделать для этих мест, а не того, кто их прославил. И только теперь я понял, отчего удостоился этой чести. И пока буду говорить не в защиту Сибариса, а в защиту реки, которую вы хотите сделать убийцей города. Нестройные крики прервали и заглушили речь. «Я вижу по всему, — продолжил он, — что вас удивляют мои слова, что в вашей нетерпеливой мстительности вы забыли, что каждая река — могущественное божество, подчиненное собственной, а не чьей-либо воле. Это хорошо понимают ромеи, в землях которых я недавно побывал. Для них величайшее преступление не только сдвинуть ручей с его места, но даже проложить через него сбитый гвоздями мост. Через могучую реку Тиберис они, зная нелюбовь ее божества к новшествам, соорудили деревянный мост, не осквернив его воды железом. За безопасностью рек там наблюдают особые жрецы, которых они называют понтификами, что в переводе на наш язык означает «мостоделатели». И под их властью состоят все остальные священнослужители. Но оставим ромеев с их обычаями. Милон был не только самым сильным человеком на земле, но и мудрецом. Однажды я его спросил, в чем причина его побед. И вы знаете, что он ответил? «В моих противниках. В соперничестве с ними я стал первым». И он мне перечислил каждого из тех, с кем состязался в Олимпии, Немее, на Истме и в Дельфах. «Вам же, кротонцы, мало того, что вы одержали победу. Вы хотите уничтожить своего противника, да так?» чтобы потом никто не мог отыскать даже место, где когда-то стоял город. И вы думаете, что этим обеспечите себе безопасность? Да нет. Вспомните, что стало с Микенами после гибели Трои. К тому же сибариты такие же эллины, как и вы, и так же, как вы, они живут на чужой земле. Вашему общему счастью и богатству завидуют те, кого вы называете варварами». Вздохнув полной грудью, он закончил. «Я призываю вас, кротонцы, остановитесь, пока не поздно. Дайте рекам течь там, где они хотят, а сибаритам жить там, где жили их предки». Произнося речь, он, казалось, не слышал враждебного шепота, а, оказавшись на полупустой улице, не заметил, что за ним на некотором расстоянии крадется какой-то человек в черном гематии с капюшоном. В закатных лучах, показавшийся в отдалении дом Милона, утратил обыденность и словно бы вырос. «Так меняются люди перед кончиной», — почему-то подумалось Пифагору. Вдруг послышался какой-то звук. «Что он мне напоминает? Резец отца, проводящий по камню борозду? Гомон кузнечиков? Рыдание, уносимое Аполлоном Акерои? Бормотание волн? Шум разрезающих пространство светил? Или что-то звучит во мне, предупреждая о мраке?» Резко повернувшись, Пифагор зашагал к городским воротам, но звук не прекращался. Он изменил направление, уже исходя не от дома, а от чего-то стоящего на пути. Впереди был проулок. Пифагор зашел за угол и замер. Звук приближался. Пифагор поднял два кулака, и едва человек в черном стал виден, обрушил их на голову незнакомца. Злоумышленник свалился замертво. В едва слышный звук мягкого падения тела вошел звон ударившегося о камни клинка.